Вертрагна и птица Варагн. Вертрагна — бог войны и победы, прекрасный, могучий, стремительный, не знающий себе равных, защитник и хранитель, который сокрушает, кромсает войск ряды. Вертрагна побеждает врагов, людей и девов. Он силою сильнейший, защитою прочнейший. Он наиблагодатный, он милостивей всех, он самый благотворный. Пока Вертрагне воздаются почести, достойные этого великого бога, пока ему несут жертвенные дары и поют хвалебствия, арийским странам не грозят никакие беды, ни набеги иноземцев, ни смуты, ни смертоносная чума. Вертрагна благосклонен к тем, кто обращается к нему с мольбой. Но, как и другие боги, он не приемлет возлияний от нечестивцев. «Пусть жертвы не приносят ни негодяй, ни шлюха, ни душегуб, ни верящий, но не поющий гад, противник этой веры Ахуры с Заратуштрой. Когда приносят жертвы все эти нечестивцы, то отстранит спасение божественный Вертрагна. Тогда варийцев страны придут войска набегом. Тогда варийцев страны придут войска врагов, и 100 сразят арийцев на 50 ударов, на 100 ударов 1000, на 1000 мириад, на мириад без счета. У Вертрагны 10 обликов, 10 воплощений инкарнаций, в виде которых он является людям и богам. Вертрагна может налететь ураганным ветром, который пригибает к земле и с корнями выворачивает вековые стволы, может воплотиться в прекрасного златорогого быка, может, подобно лучезарному Тиштри, в белого златоухого коня с золотой уздой, в могучего двугорбого верблюда, может явиться рассвирепевшим пестромордым вепрем, наповал разящим врагов своими клыками. Кроме того, бог войны может принять обличье 15-летнего отрока и зрелого мужа, и дикого горного кабана, и дикого козла, и птицы Варагн. Ширококрылая птица Варагн стремительна в полете, а в ее перьях заключена чудодейственная сила. Если взять перо птицы и провести им по телу, этим снимется колдовское заклятие врага. Обладателя такого пера никто не сможет ни убить, ни повергнуть в бегство, ни околдовать злыми чарами. Перо священной птицы Варагн — это талисман, дарующий удачу и победу. Когда войска сойдутся, стоят друг против друга, свои ряды равняя, никто не побеждает, никто не побежден. Возьми тогда 4 пера от птицы Варагн, и перед каждым войском те перья подержи. И первым, кто помолится, кто призовет Вертрагну, тому тогда и будет принадлежать победа.